Бах, когда Хуа Цзун сказал, двое практиков продвинутой стадии создания формы сразу улыбнулись. Затем, как стервятники, бросившиеся в сторону добычи, они рванули к Линдуну, в то время как плотная юань силы вырвалась из их рук. Когда эти два практика атаковали, выражения лиц остальных также стали уродливыми, и они разошлись. Они двигались синхронно, и им удалось отрезать все пути эвакуации Линдуну. Похоже, члены команды, приведенные Хуа Цзуном, были довольно опытными. Хуа Цзун стоял на ветке дерева, и его руки скрестились на груди. Его глаза были холодными, как у волка, когда он смотрел на Линдуна, который был окружен. Оскал прилип к его губам. Фух, смотря на вибрации юань силы, которые приближались со всех сторон, Линдун сделал глубокий вдох, и его лицо стало серьезным. Похоже, он сегодня действительно был в опасной ситуации. Однако это будет не так просто убить его. Глава 250. Окружение. Бах. Мощная юань сила извергалась в лесу, когда трое практиков стадии создания формы двигались одновременно. Грозные атаки были направлены на жизненно важные точки Линдуна со всех сторон, в то время как мертвые деревья на земле превратились в пыль. Пацан, послушно сложи оружие. Лицо практика создания формы с орлиным носом было полно злорадства, когда он смотрел в сторону Линдуна, как если бы тот был жертвой. Линдун был слабее, чем он, кроме того, они атаковали вместе. С его точки зрения, Линдун не имел ни малейшего шанса сбежать. Однако, все пошло не так, как он ожидал. Линдун не показывал никаких признаков побега, и вместо этого, холодный свет был на его спокойном лице, после чего, золотой свет внезапно вырвался. БЗЗ. Золотой свет вырвался вперед, и огромная золотая платформа вдруг появилась перед Линдуном. Быстро он протянул руки, и на самом деле схватил золотую платформу, после чего беспощадно хлопнул ее к приближающимся противникам. Бах! Грозные удары ладонями противников тяжело приземлились на золотой платформе. Когда они вступили в контакт, их выражения изменились. Они могли ясно чувствовать очень ужасающую силу, вытекающую из золотой платформы, и яростно бросившуюся в их тела. Свирепый ветер распространился в воздухе, и тело человека с орлиным носом и его напарники на самом деле отлетели назад. Они перекувыркнулись несколько раз в воздухе, после чего ужасно приземлились на землю. Этот пацан обладает такой подавляющей грубой силой. Упав на землю, трио посмотрели друг на друга. Они могли видеть шок в глазах друг друга. Очевидно, что они не ожидали, что их объединенная мощь будет отброшена ребенком на начальной стадии создания формы. Интересно, не ветки дерева, ухмылка на лице Хуа Цзуна стала более интенсивной, когда он увидел эту сцену. Чем больше сил отобразит Линдун, тем больше заинтересован будет Хуа Цзун. Если бы Линдун был легко побежден за 2-3 хода, это действительно было бы скучно. Бах! Золотая платформа переместилась, как будто она была полна энергии, а Линдун холодно смотрел на три фигуры. В предыдущем столкновении он был отброшен на несколько шагов. Объединенная сила трех практиков стадии создания формы на самом деле была не слаба. Однако этого было далеко недостаточно, чтобы остановить его. Не медлите больше, убейте его. Человек с орлиным носом и компания явно вместе работали против врага, так как их совместная работа была очень хороша. Переглянувшись, они внезапно бросились вперед. Энергичная юань сила вырвалась вперед, превращаясь в три огромные ладони юань силы, которые яростно хлопнули вниз на Линдуна. Ляск-ляск. Взгляд Линдуна стал более холодным, и его кожа стала бронзово-зеленой. Сразу же его сила в очередной раз выросла. С золотой платформой в воздухе он мощно столкнулся с тремя ладонями юань силы. Сокрушив три ладони юань силы, рука Линдуна вдруг бросилась вперед, и золотая платформа в его руке была безжалостно выброшена. Его целью были два практика продвинутой стадии создания формы. Золотая платформа пронеслась в воздухе с ужасающей силой. В результате, два практика продвинутой стадии создания формы не осмеливались быть небрежными, поэтому они поспешно развели руки и сильно ударили золотую платформу. Бах! Когда оба столкнулись с золотой платформой, Линдун молниеносно появился перед практиком начальной стадии создания формы. Холодный свет вспыхнул в его глазах, после чего простой удар, наполненный удивительной силой, врезался в грудь противника. Почти. Удар Линдуна был тяжелым, как гора, и практик начальной стадии создания формы не мог терпеть. Сразу же выражение незадачливого парня побледнело, и он яростно рвался кровью, а его тело летело назад, безжалостно разбившись об огромное дерево. Его тело свернулось от боли, по-видимому, его раны били нелегкими. Атака Линь-Дуна была мгновенной. Когда два практика продвинутой стадии создания формы восстановили чувства, они увидели, что их спутник был тяжело ранен, поэтому они сразу взорвались в гневе. Убить его. Услышав рев этих двоих, окружающие фигуры сразу подняли луки и нацелились на Линь-Дуна, после чего Юань сила хлынула, и многочисленные кровавые стрелы полетели в его сторону. ХМПФ. Линь-Дун холодно фыркнул, когда почувствовал эти стрелы. В его дворце Нивань ментальная энергия ринулась вперед, и стрелы мгновенно застыли в воздухе, после чего повернулись под его контролем и полетели обратно, с еще более устрашающей скоростью. Хлоп-хлоп, стрелы яростно вернулись, пробивая насквозь некоторых несчастных парней, после чего их тела упали вниз с деревьев. Когда Линь-Дун использовал ментальную энергию, чтобы противостоять стрелам, свирепая сила вновь понеслась к нему. Двое практиков продвинутой стадии создания формы еще раз атаковали его, в то же время мощная сила окутала тело Линь-Дуна. Бах-бах, золотая юань сила окутала тело Линь-Дуна, и его кулаки были похожи на горы. Каждый раз, когда они ударяли вперед, раздавался низкий звук взрыва. Когда они сталкивались с практиками продвинутой стадии создания формы, пугающий шторм вырывался наружу, в результате чего грязь на земле заполнила воздух. На ветке дерева Хуа Цзун смотрел на крайне напряженную битву, и сосредоточенность появилась в его холодных глазах. Линь-Дун имел силу начальной стадии создания формы, однако он выдерживал атаки двух практиков продвинутой стадии создания формы, и даже нашел возможность травмировать практика начальной стадии создания формы. Если результат битвы распространится, этого будет достаточно, чтобы его имя потрясло великий марионеточный город. От того, как его кожа сменил цвет, это должно быть усиливающее боевое искусство. Неудивительно, что его грубая сила настолько подавляющая. Она, вероятно, может сравниться с парнями из великой дьявольской секты. Ты действительно вполне способный. Неудивительно, что ты осмелился игнорировать мои слова. Однако, перед моим культом жуткой марионетки, каждый гений в конечном счете становится ничем иным, как мусором. Хуа Цзун смотрел на интенсивный бой, в то время как ухмылка на его лице медленно росла. Бум! Бронзово-зеленый кулак Линь-Дуна яростно столкнулся с атакой ладони дуэта, после чего ужасающие вибрации юань силы вырвались вперед. Мгновенно, три их тела взорвались назад, после чего они поспешно пытались стабилизировать себя. Линь-Дун отступил на 4 шага. Однако, когда он сделал последний шаг, холодный ветер внезапно появился позади него. Сразу же в его дворце Нивань очень мощная ментальная энергия вырвалась из 4 духовных символов судьбы, после чего сформировала очень твердый барьер ментальной энергии позади него. Писк. Когда он сформировал барьер ментальной энергии, пищащий пронзительный звук быстро раздался, и 3 сероватых клинка, наполненные угрожающей убийственной аурой, скрытно полетели к нему. Однако, когда 3 этих острых клинка столкнулись с барьером, их скорость сразу упала. Воспользовавшись этим, Линь-Дун вдруг мелькнул. Затем, 3 клинка, наполненных леденящей кости аурой, рванули вперед и пронеслись над головой Линь-Дуна. Ха-ха, хорошие рефлексы, узкие клинки пронзили воздух и парили перед Хуа Цзуном. Затем, смотря на Линь-Дуна, он сказал с сияющей улыбкой на лице. Увидев выражение Хуа Цзуна, глаза Линь-Дуна блеснули. Очевидно, тот собирался сделать свой ход. Сейчас Линь-Дун бы в несколько напряженной ситуации. Несмотря на то, что он травмировал практика начальной стадии создания Фомы, Хуа Цзун и 2 практика продвинутой стадии остаются реальной угрозой. Поэтому, если 3 нападут вместе, в сочетании с подлой атакой Хуа Цзуна, даже Линь-Дун будет встревожен. Кроме того, есть еще несколько бандитов Хуа Цзуна рядом, непрерывно глядящих на него. Когда Линь-Дун откроется, это, вероятно, приведет к смертельному удару. Поэтому это сражение не может затягиваться. Глаза Линь-Дуна мягко мерцали, а выражение его лица стало серьезным. Затем, не обращая внимания на 2 практиков продвинутой стадии создания формы, он сжал ладонь, и древняя алебарда появилась. С золотым сиянием размер алебарды увеличился в 2 раза, после чего фигура Линь-Дуна слилась с алебардой и превратилась в радужную вспышку. С мощной и неостановимой силой ветра он яростно ударил в сторону Хуа Цзуна, который парил на узком клинке. Когда Хуа Цзун увидел грозную атаку Линь-Дуна, он холодно усмехнулся и не стал противостоять атаке. Вместо этого его фигура мелькнула, и он сразу увернулся. Однако, когда он увернулся, он был поражен осознанием. Увернувшись, он создал отверстие в окружении. «Ха-ха, Хуа Цзун, если ты хочешь мою алебарду, не стесняйся преследовать меня, я буду развлекать тебя». Однако, когда он понял это, было слишком поздно. Линь Дун воспользовался отверстием, после чего его фигура промелькнула и молниеносно метнулась в обширный лесной массив. Затем, холодный смех пронесся на расстоянии. «Следуйте за ним, мне нужна жизнь этого пацана». Смотря на удаляющуюся фигуру Линь Дуна, лицо Хуа Цзуна стало более отвратительным и темным. Сразу же он махнул рукой и грозно сказал холодным голосом, заставляющим волосы встать дыбом. Сказав это, он сразу взял на себя ответственность и молниеносно бросился в лесной массив. Позади него, два практика продвинутой стадии создания формы поспешно махнули руками, после чего последовали за ним, с уродливым выражением на лицах. Они организовали такую внушительную группу, но не смогли поймать практика лишь начальной стадии создания формы. Если они действительно позволят ему сбежать, то в будущем, не станут ли они предметом насмешек? Таким образом, этот человек должен умереть. Глава 251. Духовный мастер символов. Линь Дун был как леопард в лесу. Он был очень сильным и крепким, когда путешествовал. Даже листья под ногами, казалось, не дрожали, когда он приземлялся. В то же время, его тело было похоже на призрака, когда он несся вперед. Они пришли. Пока Линь Дун несся, его взгляд слегка дрожал. Он чувствовал, что Хуа Цзун и остальные крепко сели ему на хвост. К тому же, ментальная энергия Хуа Цзуна была очень мощной, а значит, его чувства были очень острыми. На самом деле, едва различимая ментальная энергия закрепилась на Линь Дуне с самого начала. Это был один из недостатков сражения с мастером символов. Из-за их мощной ментальной энергии и острых чувств, убежать от них было непростым подвигом. Конечно, если ментальная энергия противника слабее, чем твоя собственная, то можно уничтожить этот след ментальной энергии. К сожалению, ментальная энергия Хуа Цзуна была не слабее, чем у Линь Дуна. Их слишком много, так что я не могу позволить увидеть себя. Мне нужно разделить их группу. Взгляд Линь Дуна мелькнул. Его противники состояли из двух практиков продвинутой стадии создания формы, в то время как Хуа Цзун был очень зловещим, и, вполне вероятно, его боевая сила была не слабее продвинутой стадии создания формы. Следовательно, если они втроем объединятся, даже для Линь Дуна этот бой будет сложным. Что еще более важно, это место недалеко от великого марионеточного города. Поэтому, если он будет задержан слишком долго, Хуа Цзун вызовет подкрепление, и это станет очень проблемным для Линь Дуна. Пока взгляд Линь Дуна мерцал, он погладил огонька, и уголки его рта приподнялись. Он во время движения снял свою одежду и обернул ее вокруг тела огонька, после чего добавил часть ментальной энергии. «Огонек, уведи некоторых из них, сосредоточься на беде, и не сражайся с ними». Линь Дун слегка погладил огонька и проинструктировал его низким голосом. Сейчас огонек уже имел довольно высокий интеллект, поэтому он издал низкий рык в ответ на команду Линь Дуна, после чего выскочил из его рук, и его тело мгновенно увеличилось. Затем, его крылья молнии встряхнулись, и он полетел в другом направлении. Хотя сейчас огоньку будет немного трудно иметь дело с практиком продвинутой стадии создания формы, его крылья молнии имели скорость, которая даже превосходила Линь Дуна. С их помощью, отвлечь часть противников будет не слишком опасно. Интересно, кто будет преследовать меня? Смотря, как огонек летел все дальше и дальше, холодный свет мерцал в глазах Линь Дуна. Возможно, он может только бежать от объединенной мощи Трия, но до тех пор, пока один из трех не присутствует, Линь Дун был уверен, что он сможет позаботиться о них. В то время как холодный свет мерцал в глазах Линь Дуна, он внезапно увеличил скорость. В мгновение ока он исчез в обширном лесу. Вскоре после того, как Линь Дун исчез, многочисленные звуки ветра появились, и несколько фигур появились на том месте, где Линь Дун и Огонек расстались. Хранитель Хуа, почему мы остановились? Увидев, что Хуа Цзун остановился, двое практиков озадаченно спросили. Присутствие этого пацана раздвоилось. Хуа Цзун немного нахмурился, и его взгляд постоянно перемещался между направлениями Линь Дуна и Огонька. Эти два присутствия были точно такими, как у Линь Дуна, однако, было ясно, что лишь одно реальное. Этот пацан использует какой-то трюк. Услышав эти слова, человек с орлиным носом сказал низким голосом: «Вы двое идите в этом направлении и догоните его. Если обнаружите, что это настоящий, пошлите сигнал и задержите его». Взгляд Хуа Цзуна мелькнул. Он явно был решительным, поэтому сразу определился и скомандовал: «Тогда, пожалуйста, хранитель Хуа, будьте осторожны». Услышав эти слова, двое не спорили. Они явно были осведомлены о силе Хуа Цзуна. Даже если этот пацан имел трюки в рукавах, он не будет представлять никакой угрозы последнему. Кроме того, когда сигнал будет отправлен, подкрепление быстро прибудет, и он будет иметь мало шансов на побег. Вжух. Смотря на двоих, которые быстро покинули группу и погнались, Хуа Цзун посмотрел в другую сторону с холодным взглядом, после чего махнул рукой и скомандовал: «Пошли». Сказав это, он сразу взял инициативу и бросился вперед. Стоящие за ним подчиненные быстро последовали. Ох, он отпустил двух практиков продвинутой стадии создания формы. Думаю, он достаточно уверен в своих силах в густом лесу. Линь Дун тихо усмехнулся. Он уже почувствовал, что два практика продвинутой стадии создания формы ушли. Это немного удивило его. Похоже, Хуа Цзун действительно уверен в своих силах. Теперь пришло время заканчивать. Линь Дук медленно приземлился перед входом в густой лес, и его ледяной голос тихо рассеялся. Вжух-вжух. В лесу, заполненном возвышающимися деревьями, фигуры проносились вперед одна за другой. Впереди был Хуа Цзун, который носил ледяное выражение на лице. Его острый взгляд скользнул по окружающему лесу, и он немного нахмурился. Когда он вошел в это место, присутствие Линь Дуна полностью исчезло в одно мгновение, и даже Хуа Цзун не смог ощутить его. Сэче. Когда Хуа Цзун нахмурился, очень мягкий и приглушенный звук раздался. Он быстро повернул голову и увидел двух подчиненных, внезапно падающих с воздуха, а очень тонкая линия крови появилась на их шеях. Это внезапное изменение заставило подчиненных немного запаниковать. Однако, прежде чем они смогли восстановить свои чувства, холодный ветер пронесся перед ними, как призрак, и они почувствовали холод в горле, и сцена перед их глазами стремительно стала темной. Бах-бах! Глаза Хуа Цзуна холодно посмотрели на трупы, которые падали с воздуха, и он имел намерение помогать им, пока, в конце концов, последний из его подчиненных не был убит этой необычной скрытой атакой. Затем, холодный отблеск мелькнул в его глазах. Сразу же он обернулся, после чего гигантская ладонь образовалась из сероватой ментальной энергии и яростно полетела в сторону густого леса. Эта гигантская ладонь ментальной энергии вырвала с корнем огромное дерево. Сразу же фигура выскочила, после чего устойчиво приземлилась на ветку дерева и весело улыбнулась перед окаменевшим лицом Хуа Цзуна. «Ты на самом деле решил прекратить бежать?» Это удивительно. Хуа Цзун посмотрел на Линь Дуна и небрежно пробормотал. Он не чувствовал ни малейшей душевной боли за своих подчиненных, которые были убиты или искалечены. «Ты на самом деле привел всех этих людей гнаться за мной?» Это также удивительно. С улыбкой сказал Линь Дун. «Очень скоро ты поймешь, почему я осмеливаюсь гнаться за тобой. Это потому, что в моих глазах ты просто муравей». Усмешка появилась на губах Хуа Цзуна, после чего его выражение вдруг стало серьезным. Когда он сжал ладонь, сероватая ментальная энергия сразу превратилась в бесчисленные острые лезвия, которые охватили горизонт, после чего они яростно рванули к Линь Дуну. Эта атака бесполезна. Увидев эту ситуацию, Линь Дун не двигался, а мощная ментальная энергия хлынула из его дворца Нивань и сформировала барьер. Независимо от того, сколько лезвий было, они все были не способны проникнуть. «Ты действительно практик ментальной энергии?» Почувствовав грозную ментальную энергию Линь Дуна, Хуа Цзун холодно усмехнулся. Затем, другой поток ментальной энергии хлынул, после чего он разрезал окружающие деревья, как острое лезвие. Затем, манипулируя этими большими стволами деревьев, он яростно швырнул их к Линь Дуну. «Пф-ф-ф». Линь Дун сильно топнул по земле, и огромное количество мусора сразу же полетело вперед. Манипулируя своей ментальной энергией, мусор превратился в шквал камней, которые охватили горизонт. Когда они сталкивались с деревьями, эта сцена была довольно примечательной. Однако оба их нападения были просто испытывающими ударами. Поэтому, в следующий момент, Линь Дун снова поднял руку. Сразу же золотое свечение хлынуло и превратилось в золотую платформу. С грозной силой ветра он мгновенно яростно отбросил ее в сторону Хуа Цзуна. Бах-бах! Золотая платформа пронеслась вперед, заставляя окружающий воздух взрываться. Серия воздушных взрывов вспыхнула, и, в результате удара, грязь выкорчевывалась, и появлялись крупные канавы. Волшебный молот ментальной энергии. Однако, столкнувшись с такой грозной давящей атакой, Хуа Цзун не паниковал. Ментальная энергия немедленно хлынула, и превратилась в сероватый молот ментальной энергии, размером в несколько метров, после чего он яростно столкнулся с золотой платформой. Лязг. Пронзительный режущий шум вспыхнул в воздухе, после чего золотая платформа на самом деле была сильно отброшена Хуа Цзуном. Увидев эту ситуацию, Линь Дун мелькнул, после чего появился над золотой платформой, и его тело стало бронзово-зеленым. Затем он поднял золотую платформу и снова яростно ударил ею вниз. Увидев атаку грубой силой, Хуа Цзун невольно фыркнул. Взмахнув рукавом, темно-серая фигура вылетела из рукава. С мощной и грозной силой она тяжело ударила золотую платформу. Бум! Когда произошло столкновение, очень порочная сила ветра вспыхнула. Линь Дун был вынужден отступить на шаг, в то время как фигура была отброшена на землю. Ее ноги были как два острых лезвия, когда они проникли на несколько метров в глубину в землю. Однако, даже приняв такой тяжелый удар, она не чувствовала никакой боли, после чего она вытащила ноги из земли и безучастно посмотрела на Линь Дуна. Символьная марионетка. Смотря на темно-серую фигуру, которая испускала странный запах, зрачки Линь Дуна немного сузились. Этот парень, наконец, послал свою символьную марионетку. Эта символьная марионетка выглядит сильнее, чем моя. Хотя она не достигла верхнего уровня, ее уже можно рассматривать как пик среднего. Линь Дун подвигал слегка онемевшей ладонью, и удивление наполнило его взгляд. Похоже, он не ожидал, что символьная марионетка Хуа Цзуна будет на самом деле такой сильной. «Пацан, не хотел ли ты знать, почему я осмелился преследовать тебя? Позволь мне сказать прямо сейчас». После вызова символьной марионетки, зловещий свет начал течь в глазах Хуа Цзуна. В то же время очень мощная ментальная энергия распространилась из его тела, как буря. Углы его рта сформировали злобную улыбку, после чего он грозно указал пальцем в воздухе, и сероватое пламя появилось на кончике. «Потому что я не мастер символов 4 и краткая печать, а духовный мастер символов». Услышав внушающий страх голос Хуа Цзуна, зрачки Линь Дуна резко сузились. Глава 252. Ожесточенный бой против Хуа Цзуна. Духовный мастер символов. Выражение Линь Дуна несколько изменилось, когда он смотрел на огонь ментальной энергии, который собрался на руках Хуа Цзуна, и в то же время волны появились в его сердце. Он не ожидал, что Хуа Цзун на самом деле духовный мастер символов. Кроме того, несмотря на то, что он был всего лишь низкой стадии, он был в несколько раз более мощным, чем мастер символов 4 и краткая печати. Поскольку Хуа Цзун был духовным мастером символов и обладал символьной марионеткой, и даже был на продвинутой стадии создания формы, его боевая способность могла соответствовать практику начальной стадии создания ЦИ. Это было причиной, почему он решил гнаться за Линь Дуном, без единого следа страха в сердце. Что касается своей силы, Хуа Цзун был абсолютно уверен в ней. Тем не менее, сила, которую отобрали Линь Дун, потрясла его. Однако, Хуа Цзун оставался уверен, что в его руках, даже такая яркая звезда, как Линь Дун, будет затемнена. «Пацан, когда я убивался и тренировался в великой пустынной провинции, ты застрял в болоте. Ты действительно невежественный сопляк». Хуа Цзун посмотрел на Линь Дуна, после чего усмехнулся. Затем, не давая Линь Дуну время, чтобы среагировать, он яростно ткнул пальцем, и сероватый огонь ментальной энергии сразу же бросился вперед. Огонь ментальной энергии не наносил большой урон телу. Однако, если человек был поражен им, травмы будут в несколько раз более тяжелыми, чем обычная физическая рана. Это потому, что он будет сжигать ментальную энергию. На самом деле, некоторые несчастные ребята стали умственно отсталыми из-за огня ментальной энергии. Поэтому, огонь ментальной энергии всегда был самым мощным оружием духовного мастера символов. Следовательно, когда Линь Дун увидел приближающийся огонь ментальной энергии, его лицо стало очень серьезным. С легким движением сознания, мощная ментальная энергия сразу же хлынула и сформировала массив. Массив проявления символов, проявление тысячи огней, почти размером с голову, бесформенный огонь быстро вышел из массива символов. Это был не истинный огонь ментальной энергии, а скорее это был тип пламени, который Линь Дун сформировал, используя силу массива символов. Таким образом, его силы и мощи действительно не хватало по сравнению с огнем ментальной энергии. ФФ. Увидев эту ситуацию, Хуа Цзун невольно фыркнул, и бездушный блеск мелькнул в его глазах. Когда он указал пальцем, его сероватый огонь ментальной энергии яростно столкнулся с огнем Линь Дуна. Когда они столкнулись, глубокое эхо пронеслось, и огонь ментальной энергии силой подавил огонь Линь Дуна. Не лучше мошки. Какая шутка. Увидев, что огонь Линь Дуна сразу поддался, ухмылка на лице Хуа Цзуна усилилась. Затем он яростно сжал ладонь, и огонь ментальной энергии быстро расширился и превратился в гигантскую сероватую пылающую ладонь, которая яростно полетела к Линь Дуну. Бум! Когда Хуа Цзун сделал свой убийственный ход, его символьная марионетка, которая была перед ним, вдруг топнула землю и превратилась в молнию, направившись к Линь Дуну. Двигаясь, ее ладони были как лезвия. Она была очень грозной и необычной. В доли секунды Хуа Цзун завершил свою атаку. Кроме того, при содействии символьной марионетки, он привел Линь Дуна к смертельно опасной ситуации. Духовный мастер символов вместе с символьной марионеткой были почти идеальным убийственным движением. Почувствовав опасную ауру, выражение Линь Дуна стало более серьезным. Сжав ладонь, древняя небесная чешуйчатая алебарда появилась, распространяя сверкающее золотое свечение. В то же время, изображение дракона, казалось, слегка извивалось, в то время как новое необычное ощущение возникло из древней алебарды. Духовное сокровище высокого класса. Сейчас он мог отобразить истинную мощь алебарды. Когда алебарда появилась в его руке, чувство гордости заполнило сердце Линь Дуна. За этот год он прошел от провинции Тиньду к великой пустынной провинции. За время этого путешествия он пережил десятки встреч жизни и смерти, и даже такое мощное существо, как древняя драконья обезьяна, мешали ему. Поэтому, как Хуа Цзун, который был всего лишь на начальной стадии духовного мастера символов, может победить его? Бронзовое громовое тело. Трансформация дьявольской обезьяны. Глубокий рев вспыхнул в сердце Линь Дуна. Сразу же последовала очень пугающая и грозная сила. Писк. Фигура Линь Дуна была прямой, в то время как кожа на его теле стала бронзово-зеленой. Некоторые части его тела медленно расширялись. Когда его тело увеличивалось, оно источало посторонний шум, заставляющий сердце трепетать. Примерно через 10 секунд высота Линь Дуна увеличилась на полметра, и он казался как мини-гигант. Несмотря на то, что его тело не превратилось в сталь, любой мог бы чувствовать, что скрытая в его теле сила была массивной и пугающей. Хуа-хуа. Линь Дун медленно сжал кулаки, и каждая мышца в его теле скрытно дернулась. Бесформенная сила ветра была как ураган, обернувшись вокруг его тела, в результате чего окружающий воздух захлестнулся шумом. Это был первый раз, когда Линь Дун смог выполнить два усиливающих боевых искусства одновременно, и результат, которого он достиг, намного превзошел его ожидания. По мере того, как сила внутри тела вырывалась, Линь Дун был не в силах сопротивляться и заревел в небо. Его рев был звуковой удар и вырвал деревья с корнем. Проваливай. Глаза Линь Дуна были лихорадочным, в то время как алебарда в его руках выросла в несколько раз под золотым сиянием. Сейчас она казалась как золотое копье великого Лоу Ван Яня. Однако, так как древняя небесная чешуйчатая алебарда была в руках Линь Дуна, его аура была более грозной, чем у Ван Яня. С золотым сиянием он яростно взмахнул алебардной с грозной силой ветра к несущейся символьной марионетке. Ляск. Ясный звук в сочетании с икрами вспыхнул в воздухе, после чего отчетливо видная ударная волна появилась в воздухе. Затем твердая грудь символьной марионетки была сильно помята, в то время как грозная сила древней алебарды яростно сбила ее на землю, в результате чего появилось отверстие глубиной в несколько метров. Бум! Сильно подавив символьную марионетку одним ударом, Линь Дун снова вышел вперед. Затем порочная тень алебарды немедленно направилась в сторону огня ментальной энергии. Чи-чи. Золотая юань сила немедленно вырвалась вперед, после чего она маниакально разъедалась огнем ментальной энергии, в результате чего появился пронзительный шум. «Ты проиграешь». Линь Дун выглядел как божество и казался очень грозным. Золотая юань сила с искрами молнии вырвалась вперед, после чего она разорвала огонь ментальной энергии. Затем его фигура мелькнула, и он появился прямо перед Хуа Цзуном. Техника небесной чешуйчатой алебарды, чешуйчатая рыба. Техника небесной чешуйчатой алебарды, чешуйчатый питон. Ужасающе выглядящая гигантская рыба юань силы и разъяренный питон мгновенно появились. Они были наполнены огромными тенями алебарды и очень мощной энергией, когда молниеносно полетели в сторону Хуацзуна. Однако, когда тень алебарды полетела в сторону Хуацзуна, сокрушающий звук ветра возник позади Линь-Дуна. Обернувшись, он увидел символьную марионетку, которая в очередной раз рванула к нему безбоязненно. Ее ладонь лезвия была наполнена грозным светящимся блеском, в результате чего любой побоялся бы недооценивать ее. ПФФ. Отблеск мелькнул в глазах Линь-Дуна. Сразу же тень вдруг вышла из его цанькунь-мешка и яростно столкнулась с этой символьной марионеткой. Символьная марионетка. Когда Линь-Дун вызвал эту фигуру, оттенок шока мелькнул в глазах Хуацзуна. Однако, прежде чем шок смог распространиться, порочная атака Линь-Дуна уже подошла к нему, как ураган. Бум! Его жестокое нападение приземлилось на теле Хуацзуна. Затем, его тело было брошено на землю, после чего отметка длиной почти в 100 метров появилась на земле. Даже окружающие гигантские деревья были насильно вырваны с корнем. Его мощная атака полностью приземлилась на теле Хуацзуна. Однако, брови Линь-Дуна мягко нахмурились. Гигантская пила ментальной энергии. Однако, когда Линь-Дун нахмурился, внезапно раздался ледяной голос Хуацзуна. Затем, вибрации ментальной энергии, которые даже Линь-Дуна заставили опешить, яростно появились на этом месте. Вжух! Когда Линь-Дун серьезно смотрел на него, Хуацзун медленно поднялся. Над его головой парила сероватая пита ментальной энергии, которая была почти 10 метров в ширину. Очень грозные вибрации, которые, казалось, способны даже разрушить ментальную энергию, возникли из нее. «Твоя атака действительно мощная, однако у меня есть это». Выражение лица Хуацзуна было немного безобразным, когда он разорвал одежду и показал темно-желтый жилет, который был под ней. На этом жилете были вибрации очень мощной энергии. Прямо сейчас жилет был слегка поврежден в середине. Похоже, это было вызвано прошлой атакой Линь-Дуна. Однако, даже такая атака не смогла проникнуть через жилет. Поэтому это показывало, насколько мощным был жилет. Смотря на свечение, исходящее от жилета, лицо Линь-Дуна стало более темным. Это потому, что он понял, это было высокоуровневое духовное сокровище, которое Хуацзун получил во время аукциона, таинственная земляная броня. С помощью такого предмета, даже атаки практика продвинутой стадии создания формы не смогут нанести много вреда Хуацзуну. Семья этого парня была просто слишком богатой. «Пацан, тебе конец». Смотря на ужасное выражение Линь-Дуна, ухмылка на лице Хуацзуна усилилась. Теперь, когда у него была таинственная земляная броня, было невозможно для Линь-Дуна победить его. Поэтому, настало время, чтобы медленно замучить Линь-Дуна до смерти. Глава 253. Пробитие жилета. Таинственная земляная броня была духовным сокровищем высокого класса. С ее превосходными защитными способностями, даже практик продвинутой стадии создания формы будет бессильным, как лев, пытающийся разгрызть панцирь черепахи. Поэтому, сталкиваясь с Хуацзуном, который обладал этой броней, даже Линь-Дун чувствовал, что противник был довольно сложным. Расточительность этого парня была даже больше, чем у Ван Яня. «Я не думал, что ты также обладаешь символьной марионеткой, однако, похоже, она не может сравниться с моей». Хуацзун похрустел шеей, после чего мощная ментальная энергия собралась над головой, распространяя удивительные ударные волны. Он бросил взгляд на две сражающиеся символьные марионетки, и уголки его губ слегка приподнялись, после чего он сказал безразличным тоном. Взгляд Линь-Дуна слегка поменялся. В поединке между символьными марионетками Хуацзун действительно одерживал верх. Самое важное, что каждый раз, когда символьная марионетка будет использоваться, это потребляет более 1000 чистой юань. Если бы это было раньше, Линь-Дун был бы в состоянии поддерживать это, однако, сейчас он был нищим, и если эта ситуация продолжится, в скором времени его символьная марионетка среднего класса станет неподвижной из-за недостатка энергии. Когда это время наступит, и Хуацзун объединится с символьной марионеткой, чтобы разобраться с Линь-Дуном, это положение станет очень опасным. Столкнувшись с Хуацзуном, который одновременно обладал символьной марионеткой и защитой таинственной земляной брони, Линь-Дун, несомненно, попал в непростую ситуацию. «Пацан, это было не так давно, когда я стал духовным мастером символов. Таким образом, ты первый человек, чтобы испытать мой огонь ментальной энергии. Даже если ты умрешь сегодня, ты по-прежнему можешь считать, что тебе очень повезло». Хуацзун дал Линь-Дуну зловещую улыбку. После этого его выражение стало жутким, и ментальная энергия над его головой начала яростно извиваться. Можно было сказать, что это было довольно мощное духовное искусство. «Смотри, как я сегодня разорву твою ментальную энергию на куски». Когда его ментальная энергия начала грохотать, Хуа Цзун вдруг взмахнул рукой. Затем, гигантская пила ментальной энергии, наполненная непреодолимой силой, молниеносно полетела в сторону Линь Дуна. Вжух-вжух, услышав звук рвущегося ветра, когда ментальная энергия разрывала воздух, выражение Линь Дуна стало все более серьезным. Его руки крепко сжали алебарду, в то время как громовая юань пробежала через все тело, как приливная волна. Слабый грохот грома раздался. Техника небесной чешуйчатой алебарды, чешуйчатый дракон. Золотое свечение вырвалось из алебарды, после чего быстро превратилось в тень гигантского дракона. На поверхности тени дракона были искры молнии. Затем, с очень грозной вибрацией юань силы, она ударилась о приближающуюся пилу ментальной энергии. Бум! Поразительный взрыв мгновенно вспыхнул в лесу, после чего дикая ударная волна пронеслась вперед, как тиранический ураган, чисто прошла через каждое гигантское дерево в радиусе 100 метров. Свирепый ветер дул через горизонт, после чего Линь Дун топнул по земле. Однако он решил не оступиться, а прямо бросился в сторону фигуры рядом. Его алебарда кружилась, после чего тени золотой алебарды обрушились на Хуа Цзуна, как ураган. Увидев грозную атаку Линь Дуна, Хуа Цзун не отступал. Вместо этого еще один мощный поток ментальной энергии хлынул и сформировал сероватый барьер ментальной энергии в несколько метров шириной. Бах-бах-бах. Грозные тени алебарды приземлились на барьер, вызывая рябь на поверхности. Ломайся. Когда последнее золотое свечение полетело вперед и яростно ударило барьер, тот сразу же взорвался, и порочный ветер молниеносно полетел в сторону головы Хуа Цзуна. Бум. Столкнувшись с быстро приближающейся атакой, Хуа Цзун топнул по земле. Затем, колонна земли появилась в том месте, где он стоял, после чего она подняла его, позволяя избежать молниеносной тени алебарды. Когда его атака не удалась, глаза Линь Дуна мягко мерцали. Хуа Цзун действительно был членом культа жуткой марионетки, и он хорошо разбирался в использовании ментальной энергии. Ранее, он непосредственно использовал ментальную энергию, чтобы сдвинуть землю и поднять себя. Вжух-вжух, Хуа Цзун парил в воздухе с мрачным выражением на лице. Его 10 пальцев постоянно взмахивались, после чего бесчисленные сероватые лезвия ментальной энергии появились и заполнили горизонт, полетев в сторону Линь Дуна со всех направлений. Дин-дин-дин. Столкнувшись с контратакой Хуа Цзуна, сверкающее золотое свечение снова вырвалось из тела Линь Дуна. Мгновенно, в этой части леса, земля и пыль заполнили горизонт, так как их интенсивный бой уничтожил все в радиусе 300 метров. Сейчас оба подтолкнули свою ментальную энергию и юань силу до предела. Когда они сражались, бой был очень жестоким и интенсивным. Однако, Хуа Цзун был довольно хитрым человеком. Он чувствовал, насколько мощным было тело Линь Дуна. Поэтому, он решил не биться с ним, а скорее использовал хитрости своей ментальной энергии, постоянно подавляя Линь Дуна и выжидая, когда символьная марионетка придет и поможет ему. Что касается планов Хуа Цзуна, Линь Дун четко знал о них. Кроме того, он знал, что количество пилюль чистой юань в его распоряжении позволит ему сражаться в течение нескольких минут. Поэтому, затягивать этот бой будет невыгодно для него. Ляск. Еще одна тень алебарды необычно проникла через барьер ментальной энергии Хуа Цзуна. Однако, так как Хуа Цзун был защищен таинственной земляной броней, он вряд ли понес какой-либо урон. Увидев это, выражение Линь Дуна слегка затонуло. Мощная защитная способность таинственной земляной брони была действительно проблемной. Это означало, что его атаки должны быть настолько сильны, чтобы смогли проникнуть через таинственную земляную броню, прежде чем они смогут ранить Хуа Цзуна. Глаза Линь Дуна мерцали, после чего его атаки внезапно немного изменились. В этот момент, земля под ним внезапно взорвалась, и очень грозное холодное свечение полетело к нему снизу под острым углом. Ляск. Это внезапное подлое нападение шокировало Линь Дуна. Однако, благодаря своему чутью, алебарда в его руке согнулась под невероятным углом и яростно столкнулась с холодным свечением. Когда произошло столкновение, раздался ясный звук, после чего холодное свечение было отброшено массивной силой Линь Дуна. Линь Дун посмотрел на него и увидел, что это был темно-красный кинжал без ручки. Этот клинок был темно-красного цвета и, казалось, что он был сформирован из свежей крови. На обеих сторонах этого острого клинка были ряды крошечных зубчиков. Один взгляд на него давал холодное и темное ощущение. Духовное сокровище среднего класса. Хотя кинжал был маленьким, когда Линь Дун увидел его, его зрачки тут же сузились. Ранее, холодность и сила, испускаемые этим кинжалом, вызвали боль в его ладони. Кроме того, он был наполнен очень грозной вибрирующей энергией. Очевидно, что этот предмет был духовным сокровищем среднего класса, который не проигрывал древней небесной чешуйчатой алебарде в прошлом. Этот парень действительно заполнен сокровищами. Увидев, что Хуа Цзун вытаскивал сокровища одно за другим, Линь Дун чувствовал небольшую зависть. Кроме древней небесной чешуйчатой алебарды в его руке, у него больше не осталось никаких других сокровищ. Однако этот парень был другим, и казалось, он был заполнен духовными сокровищами среднего класса. Эф-эф, какая жалость. Когда его подлая атака не удалась, Хуа Цзун огорченно вздохнул. Затем он ткнул пальцем, и темно-красный клинок сделал разворот в воздухе, и снова превратился в красную вспышку. Затем, с очень порочной скоростью, он нанес удар в направлении Линь Дуна. В то же время, Линь Дун снова почувствовал очень мощную вибрирующую ментальную энергию, выходящую из тела Хуа Цзуна. Похоже, последний подготавливал другое мощное духовное искусство. Эф-эф. Холодный блеск мелькнул в глазах Линь Дуна, после чего он яростно бросился вперед. Он изменил хватку на алебарде, после чего яростно бросил ее в сторону Хуа Цзуна, как длинное копье. Ву-ву. Древняя алебарда превратилась в золотое свечение, когда полетела вперед, как золотой дракон. Как будто обнажив клыки и махнув когтями, это казалось очень грозным. Однако, Хуа Цзун уклонился от этой атаки, так как был хорошо подготовлен. Тормоз. Увидев, что Линь Дун фактически выбросил алебарду, усмешка мгновенно появилась на лице Хуа Цзуна. Это было сродни выбрасыванию собственных конечностей. Вжух. Бросив алебарду, Линь Дун рванул к Хуа Цзуну, в то время как золотое свечение маниакально собралось на его кулаке. Похоже, он планировал сражаться с помощью лишь грубой силы. Когда Хуа Цзун увидел действия Линь Дуна, ухмылка на его лице усилилась. Даже при помощи древней алебарды, Линь Дун не мог проникнуть через его защиту. Поэтому, Линь Дун на самом деле думает, что сможет пробить его таинственную земляную броню голыми руками. «Так как ты хочешь умереть, я должен выполнить твое желание». Ментальная энергия быстро собралась над головой Хуа Цзуна, после чего превратилась в сферу. В этой сфере возникли очень дикие вибрации. БЗЗ. Движение Линь Дуна было очень быстрым. В мгновение ока он оказался прямо перед Хуа Цзуном. Однако, прямо сейчас, молитвенный коврик неожиданно появился в его руке, после чего выскочил необычный смешанный источник энергии. После того, как источник энергии появился, он сразу выскочил из молитвенного коврика и прикрепился к кулаку Линь Дуна. Когда этот необычный смешанный источник энергии прикрепился к кулаку Линь Дуна, чувство беспокойства вдруг возникло в сердце Хуа Цзуна. «Смотри, как я разобью черепаший панцирь одним ударом!» Сейчас было уже слишком поздно, чтобы реагировать. Холодное выражение Линь Дуна отразилось в глазах Хуа Цзуна, после чего его кулак, который был наполнен необычным источником энергии, опустился. «Мечтай!» Выражение Хуа Цзуна было отвратительным в этот момент, после чего очень яркое свечение вспыхнуло на таинственной земляной броне. Темно-желтое золотистое свечение появилось на этой броне, после чего полностью покрыло тело Хуа Цзуна. Он планировал использовать таинственную земляную броню, чтобы доблестно принять удар Линь Дуна. Бум! Тяжелый удар молниеносно приземлился на светящуюся таинственную земляную броню. Затем, в радиусе 100 метров, земля разверзлась, как вулкан, и песчаные волны, которые достигали 10 метров, прокатились вперед. Глава 254. Аннигиляция. Грохот-грохот. Песчаные волны прокатились вперед, после чего этот сектор леса рассыпался в одно мгновение. Когда земля покрыла горизонт, казалось, что это бушевала песчаная буря. Бах! На фоне этой песчаной бури, быстро раздалось глубокое эхо, которое заставляло волосы встать дыбом. После этого фигура вылетела, и пробила почти 100-метровый ров на земле. В то время как буря бушевала, Линь Дун по-прежнему сохранял ту же позу, с которой он выполнил удар. В то же время, капли свежей крови непрерывно стекали с его кулака и окрашивали землю в кроваво-красный цвет. Писк. Линь Дун сохранял эту позу некоторое время, после чего с нескольким трудом поднял голову и холодно посмотрел на Хуа Цзуна, который был отброшен его ударом. В то же время его сердце яростно билось. Это был первый раз, когда он использовал энергию юань сущности, и этот страшный разрушительный потенциал наполнил его сердце трепетом. Его разрушительная мощь была настолько сильна, что даже высокоуровневое духовное сокровище не сможет защитить. Писк. Пока Линь Дун благоговел над мощью энергии юань сущности, Хуа Цзун, чье тело было помятым, начал рваться кровью. Сразу же его глаза заполнились шоком, когда он посмотрел на таинственную земляную броню и увидел, что на ней осталась мощная отметка удара, и трещины начали расходиться от нее. Несмотря на то, что его таинственная земляная броня обладала мощной защитой, она была почти уничтожена одним ударом Линь Дуна. Хотя его броня не была полностью разрушена, большая часть силы удара Линь Дуна прошла через трещины и серьезно травмировала Хуа Цзуна. Как это возможно? Почувствовав сильную боль в области груди, Хуа Цзун невольно крикнул. Даже элитные практики великой дьявольской секты, которые обладали очень крепкими телами, были не способны уничтожить высокоуровневое духовное сокровище одним ударом. Поэтому, как Линь Дун мог это сделать? Однако, независимо от того, сколько Хуа Цзун жаловался, он не мог изменить этот факт. Поэтому, сердито проворчав, он быстро восстановил чувства. Затем, когда он посмотрел на холодное выражение Линь Дуна, его глаза заблестели, после чего он ударил по земле и быстро отступил в сторону, используя свою ментальную энергию. Сейчас, так как он получил серьезную травму, и его таинственная земляная броня была доведена до такого плачевного состояния, если Линь Дун сделает такой же удар, как и раньше, это, скорее всего, станет его местом упокоения. Ублюдок, дерьмово получилось в этот раз. Я не ожидал, что этот пацан будет настолько сильным. Горько переживав по поводу травм, Хуа Цзун стремительно отступал, злобно проклиная в своих мыслях. Он не ожидал, что Линь Дун на самом деле настолько мощный. Несмотря на то, что он был на начальной стадии создания формы, он был почти в состоянии уничтожить таинственную земляную броню, которая была не по зубам практикам продвинутой стадии создания формы. На данном этапе, единственное, что он мог сделать, это для начала отступить. В конце концов, несколько элитных практиков было в культе жуткой марионетки. На самом деле, в худшем случае, он мог попросить своего отца о помощи. Так как тот был на продвинутой стадии создания ЦИ, это было простым делом для него, чтобы убить Линь Дуна. С этой мыслью, Хуа Цзун не осмеливался больше задерживаться. Он даже не потрудился вспомнить о своей символьной марионетке, прежде чем побежал. «Так как ты решил прийти, не уходи сейчас». Однако, несмотря на то, что он хотел уйти, Линь Дун не позволил бы ему так легко это сделать. Линь Дун хорошо знал его личность, и он понимал, что если не прикончит его сейчас, то, несомненно, тот станет одной из основных угроз в будущем. Таким образом, Линь Дун мог бы позволить Хуа Цзуну уйти, если бы ничего не произошло между ними. Однако, как только тот сделал ход, он должен быть абсолютно безжалостным. Сейчас, смотря на Хуа Цзуна, который отчаянно убегал, Линь Дун холодно фыркнул. Затем, он топнул ногой о землю, и превратился в размытую фигуру, рванув вперед. В мгновение ока он догнал тяжело раненого Хуа Цзуна, скорость которого сильно снизилась из-за травмы. «Линь Дун, мой отец старейшина культа жуткой марионетки, если ты осмелишься причинить мне вред, тебе негде будет спрятаться во всей великой пустынной провинции». Услышав грозный шум разрывающегося ветра, приближающийся сзади, выражение Хуа Цзуна резко изменилось, и он прокричал: «Дурак!». Столкнувшись с криком Хуа Цзуна, Линь Дун усмехнулся и покачал головой. Плотно сжав кулак, возникло золотое свечение, после чего он ударил прямо в голову Хуа Цзуна. Сейчас Хуа Цзун, который потерял защиту таинственной земляной брони, не может выдержать ни одного удара от него. Что касается текущей ситуации, Хуа Цзун знал о ней. Мгновенно его глаза стали кроваво-красного цвета, и несколько сероватых лезвий ментальной энергии маниакально рванули в сторону Линь Дуна. Бах! Столкнувшись с бешеной контратакой Хуа Цзуна, бронзово-зеленый блеск на коже Линь Дуна стал более темным. Когда он ударил вперед, хлынула золотая юань сила, и насильственно отбила эти лезвия. Сила его удара заставила окружающий воздух взрываться, как сильно сжатый воздух в пушке. Поэтому, прежде чем его кулак прибыл, сила ветра уже яростно обрушилась на тело Хуа Цзуна. Писк. Когда грозная сила ветра нахлынула, Хуа Цзуна еще раз вырвала кровью. Сразу же маниакальный блеск мелькнул в его глазах, когда он понял, что Линь Дун действительно собирается убить его. «Это будет не так просто убить меня», — Хуа Цзун взревел как дикий зверь. Затем волны мощной ментальной энергии хлынули и превратились в сероватый череп, высотой в несколько метров. Высшая техника вурдалака — ментальный разъедающий череп. Грозный крик раздался из горла Хуа Цзуна. Затем два шара огня ментальной энергии внезапно появились в пустых глазах этого сероватого черепа, который был сделан из ментальной энергии. Вжух! Когда этот огонь ментальной энергии появился в глазах сероватого черепа, необычный шум ветра вышел из его рта. Затем череп открыл свой рот, и сероватый водоворот возник внутри, испуская мощную всасывающую силу. Эта всасывающая сила не оказывала большого влияния на физические объекты. Однако Линь Дун сразу же смог почувствовать, что его ментальная энергия истощалась и засасывалась в этот череп. «Отдай мне всю свою ментальную энергию». Лицо Хуа Цзуна было ужасным, когда он отчаянно выплюнул сущность крови. Когда этот череп покрылся его кровью, всасывающая сила резко возросла. Члены культа жуткой марионетки действительно своеобразный Линь Дун опешил от бесконечных уловок Хуа Цзуна. Сразу же холодный блеск мелькнул в его глазах. Затем, с легким движением сознания, четыре духовных символа судьбы в его дворце Нивань начали искажаться и почти мгновенно превратились в четыре водоворота. «Как насчет того, чтобы ты отдал мне вместо этого?» Большие руки Линь Дун вдруг вытянулись, и он схватил этот сероватый череп. Затем ужасающая всасывающая сила яростно возникла. Сразу же страх заполнил лицо Хуа Цзуна. Он понял, что ментальная энергия внутри сероватого черепа в настоящее время быстро высасывалась Линь Дуном. «Ты действительно можешь напрямую потреблять ментальную энергию?» Хуа Цзун был в шоке, когда крикнул. Хотя их культ жуткой марионетки был в состоянии выполнить такой необычный подвиг, они могли добиться этого с помощью различных тайных способов. Однако, ни один из них не мог напрямую высасывать ментальную энергию, как это делал Линь Дун. Кроме того, что потрясло его больше всего, что после употребления чужой ментальной энергии, Линь Дун не страдал от негативной реакции. Наоборот, свечение в его глазах становилось все более сверкающим. «Ломайся!» Сероватый череп быстро потускнел под маниакальной всасывающей силой Линь Дуна. Сразу же ледяные глаза посмотрели на Хуа Цзуна. «Ты дьявол!» Лицо Хуа Цзуна было полностью наполнено ужасом. Различные способности, которыми обладал Линь Дун, были не от мира сего. Лицо Линь Дуна было холодным. Поглотив сероватый череп, он мог ясно чувствовать, что ментальная энергия в его дворце Нивань стала гораздо сильнее. Хотя это было немного демоническим, забирать чужую ментальную энергию, это действительно был очень эффективный ход. «Так как ты решил охотиться за мной, ты должен был быть готов к такому исходу». Линь Дун мягко улыбнулся Хуа Цзуну. Затем, его ладонь вдруг приземлилась на голову последнего, после чего всасывающая сила яростно возникла и поглотила всю ментальную энергию противника. «Ублюдок, культ жуткой марионетки выследит тебя. Твой конец будет в 100 раз хуже, чем у меня. Просто подожди и увидишь. Мой отец будет мучить тебя, пока ты не будешь просить о смерти». Почувствовав, что его ментальная энергия быстро рассеивалась, Хуа Цзун заполнился отчаянием и ядовито смотрел на Линь Дуна, злобно проклиная. «Я готов к последствиям». Глаза Линь Дуна стали холодными, после чего он сильно сжал голову Хуа Цзуна. Скрытая сила яростно вливалась, после чего непосредственно разрушила череп последнего и положила конец этой напряженной битвы. Свежая кровь хлынула из головы Хуа Цзуна. Его лицо застыло между ненавистью и страхом, когда он медленно рухнул на землю. Крупный игрок великого марионеточного города был полностью уничтожен прямо сейчас. Когда аура Хуа Цзуна рассеялась, Линь Ду плюхнулся на землю, после чего посмотрел вдаль. В той области символьная марионетка Хуа Цзуна замерла после его смерти. Фух, Линь Дун опустил голову и яростно дышал. Это интенсивное сражение довольно негативно сказалось на нем, так как тот парень имел слишком много сокровищ. В конечном счете, если бы он не использовал энергию Юань сущности, чтобы уничтожить таинственную земляную броню, Линь Дун, возможно, был бы не в состоянии нанести много вреда противнику. «Так как ты убил этого парня, ты будешь в большой беде». Маленький куница внезапно появился, после чего сказал: «Даже если бы я его отпустил, я был бы в беде». Линь Дун покачал головой. Хуа Цзун был мстительной личностью. Следовательно, если отпустить его, он определенно использует влияние культа жуткой марионетки и будет охотиться за ним. поэтому было лучше прикончить его прямо сейчас. Однако, на этот раз, награда весьма существенна. Линь Дун поднял голову и посмотрел на неподвижную символьную марионетку. Затем, он силой сорвал таинственную земляную броню с тела Хуа Цзуна. Несмотря на то, что она была повреждена, как только он починит ее, это высокоуровневое духовное сокровище будет как новым. Забрав таинственную земляную броню, черный Цанькунь-мешок, который был скрыт в ней, приземлился в руки Линь Дуна. Смотря на этот мрачно выглядящий Цанькунь-мешок, легкая улыбка появилась на лице Линь Дуна. Похоже, Хуа Цзун передал несколько очень необходимых Линь Дуну сокровищ. Глава 255. Обильный урожай. Смотря на Цанькунь-мешок в руках, широкая улыбка появилась на губах Линь Дуна. Из того факта, что Хуа Цзун был одержим бесчисленным количеством сокровищ, Линь Дун знал, что тот был сочной дойной коровой. На самом деле, его имущество намного превосходило Ван Яня. Естественно, это не было показателем того, что культ жуткой марионетки был сильнее, чем клан Ван, но это было потому, что Хуа Цзун занимал определенный статус в культе жуткой марионетки. Иначе, он не был бы в состоянии позволить себе такую роскошь. «Позволь узнать, насколько ты загружен». Линь Дун нахально улыбнулся, после чего его ментальная энергия хлынула в Цанькунь-мешок. Затем, его лицо постепенно застыло, и он глубоко выдохнул, в то время как шок и восторг наполнил его глаза. 250 ты спилюй чистый юань. Линь Дун невольно облизнул губы, после чего недоуменно посмотрел на труп Хуа Цзуна. Очевидно, он не ожидал, что этот парень на самом деле носит с собой так много пилюль чистой юань. В прошлом, когда он вымогал у семьи Ди и Лю, он получил лишь 200 ты с пилюль чистой юань. Кроме того, они должны были объединиться вместе, чтобы собрать их. Однако, сейчас, пилюли чистой юань, которые он получил от Хуа Цзуна, превысили это количество. Таким образом, это показывало, насколько богатым был Хуа Цзун. Конечно, Линь Дун не знал о широких интересах бизнеса культа жуткой марионетки в великом марионеточном городе. Кроме того, как хранитель, Хуа Цзун считался элитным членом. Вместе с поддержкой отца, было возможно поверить, что он обладал таким количеством пилюль чистой юань. В конце концов, способности Хуа Цзуна намного превосходили семьи Ди и Лю. Что касается источников богатства Хуа Цзуна, Линь Дун не обращал на них много внимания. В конце концов, все эти предметы теперь принадлежали ему. Сразу же он бесцеремонно забрал эти 250 ты с пилюль чистой юань и спрятал их в свой Цанькунь-мешок. Ощутив, что его Цанькунь-мешок мгновенно раздулся, Линь Дун почувствовал облегчение и вздохнул. Ранее он действительно обеднел, и ему на самом деле не хватало пилюль для активации символьной марионетки. Таким образом, эти 250 ты с пилюль, предоставленных Хуа Цзуном, были действительно своевременными. Конечно, тот недобровольно предоставил их. Спрятав пилюли, Линь Дун продолжил проверять. Результаты оставили его очень довольным. Это было потому, что он нашел несколько духовных искусств. Что касается духовных искусств, у Линь Дуна их было мало. Таким образом, у него были ограниченные атаки ментальной энергии, и он определенно уступал Хуа Цзуну. Поэтому, как только он обнаружил эти духовные искусства, он бесцеремонно забрал их с широкой улыбкой. Высшие техники вурдалака. Среди духовных искусств, то, на которое Линь Дун обратил внимание, было духовным искусством, сделанным на нефрите. Было 4 больших и жутких слова на этом руководстве, которые давали понять, что этот предмет был необыкновенным. След ментальной энергии Линь Дуна проник внутрь. Спустя полмгновения, оттенок шока промелькнул в глазах Линь Дуна. Это потому, что высшие техники вурдалака на самом деле обладали 2 очень грозными способностями. По оценке Линь Дуна, она должна быть уровня Ци. Среди этих 2 способностей, одна была ментальным разъедающим черепом. Этот навык был способен поглотить чужую ментальную энергию, и после сложного процесса очистки, можно было использовать ее для укрепления собственной ментальной энергии. В общем, это было немного похоже на водоворот судьбы Линь Дуна. Тем не менее, эффективность и свирепость этого метода была совершенно несравнима с Линь Дуном. Неудивительно, что этот парень смог стать духовным мастером символов. Должно быть, он опирался на этот извращенный метод. Переваривая этот факт, Линь Дун пришел к такому выводу. На основании обычной скорости развития, это было бы довольно примечательно, что Хуа Цзун смог стать духовным мастером символов. Однако, в свете этого факта, это представлялось малоправдоподобным. Что касается другой способности, казалось, она была более мощной, и называлась «Жуткий дьявольский вой». Эта способность была в состоянии преобразовывать ментальную энергию в уникальные звуковые волны. Хотя это было очень мощным, это было также трудновыполнимо. На самом деле, даже духовный мастер символов ранней стадии, как Хуа Цзун, не мог выполнить ее. В противном случае, Линь Дуну пришлось бы труднее в сегодняшнем бое. Несмотря на то, что эта способность немного извращенная, это будет хорошей страховкой. Линь Дун мягко улыбнулся, после чего спрятал высшие техники вурдалака. Даже несмотря на то, что методы, используемые культом жуткой марионетки, не считались праведными, он не смотрел на них сверху. В конце концов, единственным законом в этом мире было то, что победитель будет править. На самом деле, большинство людей было озабочено лишь конечным результатом, и они не обращали внимания на средства, используемые для достижения. На самом деле, что касается извращенных методов, Линь Дун понимал, что его водоворот судьбы был еще более извращенным и властным по сравнению с культом жуткой марионетки. Как правило, он не будет активировать его. Однако, если он встретит беспощадного и жестокого человека, как Хуа Цзун, он не будет колебаться, чтобы активировать его. В конце концов, в этом мире правит сила. Законы естественного мира также относились и к человеческому обществу, и особенно в таком месте, как Великая Пустынная Провинция. Спрятав это духовное искусство, Линь Дун пошарил некоторое время. В Цанькунь-мешке Хуа Цзуна он нашел несколько духовных сокровищ. Однако, большинство из них были низкого класса, и, следовательно, были малополезны ему. Среди них был только одно, на которое обратил внимание Линь Дун, это кроваво-красный кинжал без ручки. Это духовное сокровище среднего класса было очень острым и мощным. Используя его для внезапной атаки, было смертоносным и бесшумным. Поэтому, оно будет весьма полезным в бою. Линь Дун потратил несколько минут, после чего подсчитал общие награды, которые получил на этот раз. Его общий урожай был поистине щедрым. Не считая более 250 тыспелю чистой юани высшие техники вурдалака, которые, безусловно, порадовали Линь Дуна, просто поврежденной таинственной земляной брони было достаточно, чтобы удовлетворить его. После того, как он найдет духовного матера символов, чтобы восстановить ее, используя огонь ментальной энергии, таинственная земляная броня восстановит свои защитные способности. Тогда, с защитой таинственной земляной брони, его выживаемость, несомненно, вырастет. Помимо таинственной земляной брони, он также получил несколько духовных сокровищ и боевых искусств. В завершение, он также получил символьную марионетку среднего класса, которая могла соответствовать практику продвинутой стадии создания формы. Линь Дун встал с земли, после чего взмахнул рукавом и спрятал обе символьные марионетки в свой Цанькунь-мешок. После этого он испытал головокружение. Сразу же он слегка нахмурился. «Малыш, так как ты поглотил ментальную энергию этого парня, ты должен быстро найти место и начать перерабатывать ее. Ментальная энергия этого парня слегка ледяная, и если ты не переработаешь ее должным образом, ты пострадаешь. Даже если твои духовные символы судьбы являются отражением древнего символа, они могут лишь подражать его способностям, и не могут обладать такой же способностью поглощения». Маленький куница парил рядом с Линь Дуном и предупредил его.